Глава 16. Второй час мы с котом ходили широкими улочками, заглядывая в проулки, отмечая для себя что-либо подозрительное. При встрече изредка встречающиеся прохожие ускоряли шаг и торопились добраться до дома. Комендантский час начинался через полчаса, а я смотрел на постепенно замирающий город и любовался множеством светящихся окон многоэтажек. Безветренная, теплая не по сезону погода расслабляла. «Бес! Что все магазины-то закрыты? Я думал купить, чтоб поесть удастся, и на ходу пожевать, а то до глубокой ночи нам с тобой круги нарезать», — жаловался кот. Я, если честно, тоже намеревался что-либо прикупить в магазине, но по пути все оказались закрыты. «Комендантский час скоро, вот и закрыто. Продавцам и самим добраться до дома время надо», — логически пришел к выводу. «Это-то понятно, но жрать что-то хочется. У меня сухарики есть, я в столовой набрал немного. Дать?» «Давай. А вода есть? С них потом так пить хочется». «Флягу не набрал?» «Нет, не успел. У меня что-то сегодня весь день словно не с той ноги встал. То препод поднимает отвечать то, чего не знал, то на построении замечание от замка получил, что форма не глажена». «Не бурчи. Возьми сухарики. И пошли еще круг сделаем», — произнес, и тут ожила рация. «Мышь, это Волга. Доклад, где вы?» — прохрипело в ларингофоне. «Зашли в подъезд. Подозрительные огни были. Проверили, все нормально. Сейчас выходим. Волга-6. Принято». «О, слышишь, они по подъездам еще ходят», — простя сухариками, произнес кот. «Если будет что подозрительное, то и мы зайдем. А так у нас вроде район тихий. Все уже дома сидят. Видишь, практически в каждом окне свет горит. Редко где его нет». «Заметил. И прохожих, считай, не осталось. А я думал, может, познакомлюсь с кем. У меня так отец с мамой познакомились». «Что, тоже в патруле?» «Нет, отец в увольнении был, задержался. Бегом бежал, чтобы успеть, вот чуть ли не лбами и столкнулись. Потом, говорит, долго извинялся, так и познакомились». «Успел?» «Что успел?» «С увольнения успел вернуться?» «А, ты об этом?» «Да, успел. Не знаешь, почему нам оружие не выдали? Вроде раньше третий курс с оружием патрулировал». «А штык, нож тебе не оружие? И разве инструктаж не слушал?» «Теперь вместо вооруженного патруля группа быстрого реагирования на автомобиле курсирует. Кстати, и нас должны проверить, как ходим. Так что смотри в оба, если фургон полицейский заметишь». Так, тихо разговаривая между собой, мы шли по маршруту. Осенью темнеет быстро, но уличные фонари работали исправно. На улицах чистота и порядок, и не скажешь, что идет война. Хотя она какая-то непонятная. По визору, что иногда смотрю, только и говорят, что столько-то боевиков противника уничтожено, что вот-вот поймают и ликвидируют главного идеолога-террориста. Но эту информацию крутят целых полгода, а в последнее время в новостях стало мелькать об участившихся случаях похищения людей. И не простых, а занимающих высокие посты на государственной службе. Даже введенный практически сразу комендантский час не помог. Как-то ненароком слышал разговор офицеров-преподавателей, обсуждавших, когда закончится война, и пришел к выводу: война не закончится, пока не ликвидирует высшее руководство террористов. «Смотри, фургон с торца здания стоит какой-то, и люди там», — произнес кот, указывая на плохо освещенный участок. «Может, это проверка и нас ждут?» «Может быть. Подожди, я по рации свяжусь. Я только гляну, а то ничего не видно. И как они прямо у единственного потухшего фонаря встали? Специально, наверное, чтобы нас контролировать». Я замедлил шаг и принялся докладывать в рацию. «Волга-6, это бес». «На приеме, Волга-6». «Возле...» — я пригляделся к табличке на стене. «Дома номер 19, фургон стоит подозрительный. Возле него трое, но точно сказать не могу, темно». «Принято. Как раз к вам сейчас направляемся. Через пару минут будем на месте». «Понял, Волга-6». Завершил разговор и вложил рацию в нагрудный карман куртки. «Кот!» Огляделся и увидел удаляющийся силуэт. Вместо того, как требовало наставление по несению службы, остаться со мной рядом и прикрывать, кот неторопливым шагом приближался к плохо освещенному участку. Я последовал за ним. И вправду, отметил для себя, фургон припаркован у торца дома, где имелся единственный неработающий фонарь уличного освещения. А возле копошились двое. Они что-то выгружали из фургона. Пригляделся, какие-то коробки, пара мешков, кладут прямо на асфальт, недалеко от стены дома. Подумал, до начала комендантского часа осталось минут 10. И вот зачем затеяли переезд? Днем не могли, что ли, вещи перевезти? Хорошо, хоть не на дорогу сваливают вещи. Но почему сразу не рядом с подъездом? Кот оторвался от меня шагов на 30 и достаточно близко подошел к фургону. Он что-то сказал, я не расслышал, А потом, как в замедленной съемке, стал заваливаться в бок и вперед. Я ускорил шаг. Сегодня полковник Свиридов от профессорско-преподавательского состава являлся дежурным офицером и находился на рабочем месте в кабинете на кафедре. Всех, кого можно, он отпустил до утра домой и в очередной раз просматривал составленный план занятий первого курса. Делать ничего не хотелось, но прямые обязанности начальника кафедры никто за него выполнять не будет, и он продолжал проверять, внося изменения в составленный преподавателями план учебных мероприятий. Время близилось к полуночи, и полковник отложил планшет. «Пойти, что ли, размяться? Обойти учебный корпус? Голова совсем не работает. Столько всего запланировали дать курсантам первого года обучения, что непонятно, чем им заниматься остальные 3 года». Пробормотал себе под нос полковник и поднялся из-за стола, но выйти из кабинета не успел. Раздался прямой телефонный звонок ответственного по училищу. «Дежурный офицер, полковник Свиридов на проводе!» Официально по уставному представился полковник. «Через 10 минут с оружием. Объявлен сбор дежурной офицерской группы. Место сбора дежурная часть». Торопливо проговорили в трубке. Голос он не узнал. Вероятно, звонил помощник ответственного по училищу. «Что случилось?» Успел спросить полковник, но соединение прервалось. «Да, может, шутка?» Уставившись на проводной телефон внутренней связи, пробормотал Свиридов. Во время усиления личное оружие офицера хранилось в сейфе курса или кафедры, а дежурный офицер и так весь день ходил с личным оружием, и уточнение о сборе дежурных офицеров с оружием вызвало недоумение у полковника. «Ладно, сходим. Но если это шутка, узнаю, кто сгною». Возле дежурной части собрались почти все дежурившие в эти сутки офицеры, и Свиридов сразу понял, что что-то произошло. Но оставался другой вопрос. Почему тогда не объявлена тревога по училищу? «Товарищи офицеры!» Вышел из дежурной части, ответственный по училищу. «В городе произошло ЧП. Нападение на патруль. На месте работают компетентные органы, а поднимать по тревоге училище считаю чрезмерным. Требуется 5 офицеров. Задачу объявлю лично». Подполковник Зацепин говорил спокойно, уверенно, но в интонации чувствовались нотки беспокойства. Свиридов одним из первых шагнул вперед. Припомнив развод, он осознал, что среди дежуривших офицеров он выше всех по званию и оставаться в стороне посчитал зазорным. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул подполковник, оглядывая изъявивших желание. «Пойдемте. Остальные получите указания от моего помощника». Прошли в комнату отдыха дежурной смены. «Сейчас прибудет дежурный автомобиль, и вас отвезут на место ЧП. Если честно, я сам толком не знаю, что произошло, но 2 курсантов 2 курса, что находились на патрулировании, доставлены в госпиталь. В каком состоянии, не знаю, так что слушай задачу. Первое – связаться со старшим патруля, лейтенантом Вознесенским, позывной «Волга-6». Прибыть на место, уточнить обстановку, а то он и 2 слов связать не может. Второе – после этого военный госпиталь, что на Гурской. Уточнить состояние курсантов, а то по телефону разные говорят». Тут ответственный по училищу сделал паузу, задумавшись. «Третье по обстоятельствам. Если будет необходимость, подниму училище по тревоге. Но пока приказа или оснований не вижу. Сбор через 5 минут у 2 КПП». Слова ответственного по училищу о ранении 2 курсантов не на шутку встревожили Свиридова. Так и тревогу могут объявить. А некоторых офицеров он отпустил домой, что противоречит приказу о казарменном положении. Думал он, возвращаясь на кафедру, чтобы одеться. Он уже взялся за трубку обзвонить хотя бы одного из коллег, как в кабинет постучали. «Товарищ полковник, готовы?» В дверях стоял офицер с кафедры огневой подготовки, с кем ему неоднократно выпадало проводить совместные занятия, и сегодня они оба оказались дежурными от кафедр. «Да-да, идемте», — быстро ответил полковник. Признаваться, что нарушил приказ, он не хотел, хотя знал, что аналогично поступают и на других кафедрах. Вот только никто не афишировал это попустительство в исполнении приказа. «Волга-6, ответьте Черемухе-1!» Как только офицеры уселись в дежурный автомобиль, водитель взялся за рацию. «Волга-6 на приеме». «Уточните адрес, Волга-6». «Дом номер 19 по улице Вяземского, спальный район», — отозвалось в ларингофоне. «Что-то совсем плохо, лейтенант, заикаться стал», — сказал кто-то из офицеров. «Полчаса назад он вообще ничего сказать не мог. Кто-то из курсантов информацию передал, но сбивчиво и непонятно. А прокурорские и полиция молчат. Вроде кого-то поймали, но точно не знаю. На месте разберемся. Поехали». Как старший по званию, полковник взял на себя обязанности старшего в наспех собранной офицерской группе быстрого реагирования. «Именно так, офицерская группа быстрого реагирования она называлась», — припомнил Свиридов. Ехали молча, каждый думал о своем. Полковник всматривался в темные окна домов, На другом конце города в квартире были его жена и дочь, которую он не видел неделю. После приема экзаменов ему удалось вырваться из училища и побывать дома. И на следующий день после дежурства он также хотел переложить обязанности начальника кафедры на своего заместителя и побыть немного с женой и пообщаться с дочерью, но теперь понимал, не судьба. С утра завертится, опросы, написание рапортов, разбор, кто чем занимался с последующей оценкой действий каждого, в том числе и курсантов, и офицеров. «Вроде наши, приехали!» — сообщил водитель. Возле упомянутого дома выстроилась редкая цепь оцепления. «Выходим, пешком дойдем!» — скомандовал Свиридов, всматриваясь в большое количество людей в форме и автомобилей служб быстрого реагирования. «Давайте разделимся. Двое со мной. Товарищ майор, вы к прокурорам. Товарищ капитан, вы к полиции. Водитель в машине и... Товарищ капитан, останьтесь с ним для связи, если по рации что важное сообщат». «Есть?» — тихо, без бравады ответили офицеры. Свиридов вышел из автомобиля последним. «Товарищ полковник», — обратился к нему один из офицеров, «наши курсанты в оцеплении стоят, но их мало. Не хватает народа прикрыть всю территорию. Может связаться с ответственным и тревогу по училищу объявить?» «Подожди. Сейчас поговорим с офицерами и со смежниками, и тогда решим», — ответил полковник, идя к фургону, возле которого стояли офицеры. Среди них он заметил лейтенанта и хотел сначала поговорить с ним, выяснить обстановку, а потом делать выводы и принимать решение. «Товарищ полковник!» Завидя его, лейтенант вытянулся. «Вольно, лейтенант, и успокойся. Коротко доложи, что произошло». «Во время патрулирования группы номер 8 замечены подозрительные личности. Вызвана подмога. Группа быстрого реагирования прибыла через 3 минуты после получения сигнала». Иногда заикаясь, докладывал лейтенант. Полковник смотрел на него и понимал его состояние. Только окончил училище, стал командиром взвода и, считай, сразу такое ЧП. «Стоп, подожди!» — прервал офицера полковник. «Что с курсантами?» «Отправлены в госпиталь. Один в тяжелом состоянии. Скорая и полиция прибыли на место очень быстро. Задержаны 3 подозреваемых. Их сразу забрали. Но сейчас получен приказ оцепить район». «Понятно. Сил хватает?» — ответил Свиридов. «Хватает. Скоро прибудут с батальона ППС и сменят». «Хорошо. Выполняйте», — ответил Свиридов, а когда они чуть отошли, произнес. «Сергей Васильевич, останьтесь с ним, чтоб совсем не расклеился». Щепетнов кивнул и вернулся к лейтенанту. «Товарищ майор, я вам 3-й раз повторяю», — повышая голос, говорил военный прокурор в чине старшего начальствующего состава. «Товарищи офицеры, тише! Полковник Свиридов», — подходя, представился Свиридов. В темноте он не различил количество звезд на погонах прокурора, но 2 красных просвета выделялись отчетливо. «Советник Суркин», — представился в ответ военный прокурор. «Я старший группы, и для принятия оперативного решения необходимо узнать обстоятельства случившегося». «Хорошо, но потом не мешайте», — проиграв дуэль взглядов, сдался прокурор. «Вашими курсантами задержаны 3 подозреваемых. Их сейчас доставили к нам. При них обнаружено огнестрельное оружие с глушителем, боеприпасы и взрывное устройство. Оно сработало, но не штатно. Детонатор был отделен от взрывчатого вещества. По рассказам очевидцев, прозвучал сильный хлопок, а взрыв не произошел. Это все». «Что с курсантами? Мне сообщили, что есть раненые». «Да, 2 раненые отправлены в госпиталь. Но это еще до прибытия следственно-оперативной группы. Удовлетворил? А теперь не мешайте. Работы много. До утра бы управиться, чтоб паники не было», — удаляясь, произнес военный прокурор. «Да, ничего не понятно», — пробормотал майор. «Ладно, разберемся. Ты с остальными офицерами оставайся тут. Дождитесь, пока прибудет смена, и возвращайтесь в училище. А я в госпиталь». «Есть!» Ночной город пугал своей пустотой. Пустые улицы, затемненные или потушенные рекламные огни, отсутствие автомобилей, чернеющая темнота оконных проемов. Свиридов смотрел в окно, мысленно анализируя имеющуюся информацию. Из разрозненных обрывков вырисовывалась некрасивая картина. Неизвестные в количестве 3 боевиков пытались провести теракт в городе, чего до этого в их тихом городишке не случалось. По крайней мере, он не слышал ни об удачно предотвращенных случаях, ни тем более о совершенных. Поймали курсанты, обстоятельства уточняются. Он так и не смог поговорить с участниками задержания, все до сих пор находятся в крепких лапах следственных органов. Но самое неприятное, что сильно портило общую картину, — 2 ранены. «Ладно, как узнаю состояние раненых, тогда доложу в училище», — пробормотал себе под нос Свиридов. «Что вы сказали, товарищ полковник?» — оживился водитель. «Ничего, с училищем связь была?» «Да, доложили, что прибыли на место. Новых указаний не было». «Хорошо. Долго еще?» «Нет, подъезжаем. Только там КПП нас пропустят?» «Пропустят. Тогда хорошо, а то помню, что до главного корпуса там далеко идти». Возле КПП рядовой проверил документы, доложил дежурному и только когда получил приказ пропустить, открыл противотаранный шлагбаум. «А по уму тут все устроено», — думал Свиридов, проезжая КПП. Возле главного здания автомобиль остановился. «Ты припаркуйся где-нибудь, я пока пойду разузнаю, что и как». «Хорошо», — ответил водитель. Его звание прапорщик и пенсионный возраст позволял не строго следовать уставу. Не зря в армии ходит поговорка, что только прапорщик может так далеко послать генерала, что того и не найдут. «Полковник Свиридов из училища», — представился встречающему входа офицеру. «Лейтенант Журсин, дежурный офицер. Вы по поводу курсантов?» «Да. Что с ними?» «Одного точно знаю, в операционную сразу повезли. А второго после смотрового не знаю, куда отправили. Если хотите, можете присесть, подождать, я узнаю». «Операционные на каком этаже?» «На пятом. Но вас все равно не пустят, если только в холле можете подождать». «Проводите?» «Я возле операционной посижу. Может, помощь какая понадобится или еще что?» «Хорошо. Рядовой Ищенко», — подозвал лейтенант Дневального. «Проводи товарища полковника на пятый этаж, к операционной номер 6. А я пока разузнаю, куда второго курсанта направили». «Слушаюсь». К лифту шли торопливым шагом. Нехорошее предчувствие терзало полковника. В холле пятого этажа рядовой указал на стоявшее вдоль стены кресло и удалился. Свиридов остался один. Он ходил, мерил шагами холл. Однажды по коридору торопливым шагом прошли облаченные в белые халаты медработники. Но на его просьбе никто не остановился, а быстро скрылись за широкой дверью с надписью «Операционный номер 6». «Может, пойти узнать, что со вторым курсантом?» Думал полковник, когда дверь операционной отворилась, и из нее вышел пожилой медик. «Вы уже здесь?» – поинтересовался он. «Да, я из училища». «Понял, других тут не будет». «Что с курсантом?» – задал первоочередной вопрос Свиридов. «Не смогли». Расстегивая ворот, тяжело вздохнул медик. «Не спасли. Огнестрельное ранение перикарда. Удивляюсь, что его до нас довезли». Примечание. Перикард. Околосердечная сумка. Наружная соединительная оболочка сердца, в норме отделенная от эпикарда щелью, заполненной серозной жидкостью, полостью перикарда.